свободы птиц. Люди, подождите вы меня, бегу со скоростью огня, время золотой песок, не поймать за хвост, крутим колесо. Экономики упад, кризис, едкий купорос, разогнали прах до родных, до ветвей, до догадких, до утят, до красивых лебедей. Ветер веет холода, говорили о мечте, то что убыло, но фортуна, где ты была? Упалась родина в новых объятьях, вдалеке в белом платье. Зеленые поля и реки, тяжело дыша, влюблены в небеса, души гордые наши леса. Мы не верим в чудеса, мы не верим в них, не только в самих себя. Не уходи от меня, я ж тебя любил, и ты меня. Были срывы боли от чего-то, которых я не понимаю сейчас. Да это уже первый раз, рассказывал друзьям, да ладно там. Где-то там улетали птицы, они были так далеко, и не достать мне до них, как ни крутись. Эта стрела забрала душу мою, тело перестало двигаться, упала оно. Телом управляет разум, разумеется, не сразу звук рошел, до краев небес дошел. Хорошо долетел с багажом, все же вершины гор грел он своим теплом. Где-то жгли мосты за далекими просторами, костры виноваты люди на природе. Что с ней будет, бури зверя будет хищного лично, кислород поверьте от этого не станет чище. Пускай поможет вам небо Мария. От меня, я ж тебя любил, и ты меня. Были срывы боли от чего-то, которых я не понимаю сейчас, да это уже как урак. Великие лирики, у Космос Рекордс. Смещаемся в кругах, чтобы показать класс. Чтобы было так, все будет в наших руках. Недооцени, чё скинь себе на шею тост. Поломай нос, держи себя за хвост. А нежданный паровоз затуманил твой мозг. Бон Степс вроде удалось. Космос Рекордс, LL Степс и Бон Степс. We'll be right back.